1974 год, номер 6, страница 60. Римские божества Юпитер, Аполлон, Меркурий, Вулкан, Диана, Юнона, Фавны и Сатиры переселились в христианский ад. В средние века монахи рассказывали, что Диана бродит полуденным бесом, а в глубокую ночь мчится в воздушном полете под звездным небом, сопровождаемая ватагами ведьм. Богиня любви Венера по-прежнему распаляет людей неугасимой влюбленностью, отнимает новобрачных мужей у жен. Священники проповедуют, что из Библии можно узнать, кто такой дьявол, каковы его действия и средства борьбы с ним. А как применять эти средства на практике, следует выяснить из творений святых отцов и жизни святых подвижников, всю жизнь посвятивших борьбе с бесами. В Библии дьявол – это лукавый змей, великий дракон, князь бесовский, божий соперник и противник, совращающий и обманывающий всех отец лжи. Он является первопричиной всего зла. Он принес смерть людям. Он обольстил Адама и Еву. Вера в пришествие Иисуса Христа на землю исходит из признания необходимости искупления первородного греха. В Евангелиях часто упоминается дьявол и злые духи, будто бы старающиеся вредить людям и губить их. Да и Иисус Христос якобы после своего крещения Иоанном был отведен духами в пустыню для того, чтобы там его искушал дьявол. В Евангелии от Матфея сказано, что Христос имел власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их. Глава 10, страница 1. Изгонял духов словом своим из многих бесноватых. Глава 8, страница 16. Изгнал беса из человека немого бесноватого. Глава 9, страница 32-33. Переселил чертей из двух бесноватых, вышедших из гробов, весьма свирепых, в стадо свиней. Глава 8, страница 28-33. Апостолы и сами также занимались изгнанием бесов из больных. Минуций Феликс писал о ранних христианах. Большая часть из вас знает, что сами демоны приходят в сильный трепет от наших заклинательных слов именем единого истинного Бога, или тотчас оставляют тела одержимых ими, или постепенно удаляются. Евангелисты верили, что многочисленные демоны образуют свое царство, во главе которого стоит сатана. Они якобы оказывают пагубное влияние на род человеческий. Переход из язычества в христианство апостолы рассматривают как переход от власти сатаны к Богу. Отцы религии вообще были буквально одержимы дьявололоманией. Им все домерещились черти. Один из толпов католицизма, блаженный Августин, приравнял неверие в дьявола к неверию в Бога. Укреплению веры в существование бесов особенно способствовали жития святых, содержащие бесчисленное множество рассказов о явлении чертей. Для обольщения подвижников злые духи чаще всего преображались в нагих женщин. Соблазняя святого Илариона, дьявол клал на его постель бесстыдных обнаженных жен. Святой Пахомий часто видел беса в образе голой женщины, идущей в обитель. В старину православные очень любили слушать рассказ о том, как великий святитель Иоанн, архиепископ великого города, за одну ночь попал из Новгорода в Иерусалимград и снова возвратился той же ночью в Великий Новгород. Однажды святой по своему обычаю творил ночные молитвы в ложнице своей. Здесь у святого и сосуд с водой стоял, из которого он умывался. И вот, услыхав, что кто-то в сосуде этом в воде плещется, быстро подошел святой и догадался, что это бесовское наваждение. И, сотворя молитву, осенил сосуд тот крестным знаменем, заключив беса. Начал бес вопить. «О, горе мое лютое! Как в огне горю! Не могу терпеть! Выпусти меня поскорее, праведник Божий!» И сказал святой беспрерывно вопившему дьяволу: «За дерзость твою повелеваю тебе, сей же ночью отвези меня на себе Великого Новгорода, Иерусалим, град, к церкви, где гроб Господен, и всю же ночь из Иерусалима назад в келью мою, в которую ты дерзнул войти».